Глава вторая. Ларда отсутствовал примерно четверть свечи и вышел на улицу еще более хмурым, чем раньше. Свирепо зыркнув в мою сторону, махнул терпеливо дожидавшимся его людям, чтобы осмотрели дом, а сам принялся нервными движениями набивать трубку. «Самое время», — согласился я, когда пара крепких стражников дружно козырнула и направилась к дому. Остальные уже успели его оцепить и принялись стучаться в соседние здания, тревожа покой мирных граждан. «Мне показалось, или ты бросил?» «Бросил, да не совсем», — заместитель начальника городской стражи торопливо закурил. «Где ваш Нариди бродит? Третий день на месте нет». Входная дверь с тихим скрипом открылась и тут же закрылась, пропуская в дом его подчиненных. Здоровых таких молодчиков на пол головы выше меня с выражением служебного рвения на лицах. Я пожал плечами. Давно его не видел. А что? Думаешь, все-таки ваше дело? Ничего пока не думаю. Надо осмотреться. Сгинь! Пропади, фолово отродье! Вдруг раздалось из-за двери, и с той стороны в нее что-то с силой ударилось. Да чтоб тебя! Гером! «Чего это он на тебя показывает? Ты что, знал убитого?» «Сдурел. Меня последние два дня вообще в городе не было. К теще на поминки ездил. Или не тебе я привез две бутылки Кагора, чтобы выпил за ее стервоз... Прости, рот. Светлую душу». За дверью воцарилось смущенное молчание. «Прости, Гером», — неловко кашлянул второй стражник. «Так-то оно так. Но я все равно обязан доложить». Увы, наша стража в большинстве своем все еще подвержена глупым суевериям. Навели, понимаешь, напраслину. Брали бы пример с Ларда. Стоит вон, морщится, но руки почти не дрожат. В трубку зубами вцепился так, что скоро мундштук перекусит. Зато в глазах бешеная работа мысли. Вот он уже и выводы предварительные сделал. Сообразил, наконец, что призрак господина Игуора не обязательно изобличает в убийстве каждого входящего. А потом пришел к совершенно неожиданному умозаключению и с тихим шипением повернулся ко мне. «Твоя работа!» Я даже разочаровался. «Нет». «Но ты знал!» По обыкновению заподозрил меня в нехорошем Ларда. «А должен был?» «Значит, знал», — недобро сузил глаза заместитель начальника городской стражи. «Почему тогда мне не сказал?» «А вот за это я его уважаю. Всегда ухватывает самую суть. Так было проще. Я приоткрыл дверь, из-за которой по-прежнему доносились раздраженные голоса стражников, и крикнул. «Господа, не обращайте на фантома внимания. Призраку все равно, на кого указывать. Лично к вам это не имеет отношения, так что работайте спокойно». «Спасибо, господин Мак», — с невероятным облегчением отозвался один из парней Ларда, а второй снова сконфуженно кашлянул. «Теперь нам все понятно». «Счастливый. Мне, например, ничего не понятно. Но надо ждать городского мага Иена. Только после его официального разрешения я, как приглашенный специалист, смогу нормально осмотреть дом». «Арт, ты не ответил», — напомнила себе Ларда, буравя меня колючим взглядом. «Что именно было проще?» К счастью, в этот момент на улице послышался цокот копыт, и возле дома купца остановился штатный экипаж управления, избавив меня от необходимости отвечать. «Что там у вас?» — жизнерадостно помахал рукой Родерик Гун, первым выпрыгивая наружу. Невероятно довольный, с вечной улыбкой во все 32 зуба, засиделся, небось, в управлении. В последние пару месяцев в Верле было тихо, так что энтузиазм из парня так и пер. Правда, когда по лицу сыскаря стегнул порыв холодного ветра, а прихваченная утренним морозцем лужа чуть не заставила парня растянуться на земле, его неуместная бодрость резко сошла на нет. «Вот же фолова отрыжка! так и ноги переломать недолго. Родерик, с трудом выровнявшись, уже не так шустро проследовал к калитке и, поднявшись на крыльцо, доброжелательно кивнул. «Привет, Арт! С утречком вас, господин Лардо! Где наш труп?» «А нету его», — мрачно отозвался господин Вейс, попыхивая трубкой. У Родерика забавно вытянулось лицо. «У нас что, ложный вызов?» «Как это нет трупа?» — нахмурился подошедший следом за ним Нодли Годж. И, обойдясь без приветствия, уставился почему-то на меня. «Что за шутки, Арт? У нас убийство или как?» «Еще непонятно», — буркнул Лардо, смачно выпустив изо рта очередное кольцо ароматного дыма. «Очень даже понятно», — возразил я, жадно принюхиваясь к табачному аромату. «Хорош, зараза, но мне, увы, нельзя. У нас тут убийство, только тело никто не видел». У Готша вопросительно поднялись брови. «Как так?» «А вот так. Еще вчера почтенный господин Игор был преуспевающим купцом, а сегодня в лавке висит только его призрак». «Мои люди осматривают дом», — снова буркнул Ларда, не глядя на соскорей. «Факт убийства пока не доказан, а наличие призрака, согласно закону, его никоим образом не подтверждает. И поскольку тела нет, полагаю, на этот раз нам все-таки придется работать вместе». «Ох уж эти ваши правила», — поморщился заместитель Йена. «С меня потом спросят». «Арт, что там с призраком? И как тебя вообще сюда занесло, да еще с утра пораньше?» Я махнул рукой. «Робин, иди сюда. Расскажи господам из городского сыска, как ты нашел своего хозяина». Подмастерье, все это время старавшийся далеко от дома не отходить, шмыгнул покрасневшим носом и послушно сообщил. «Я вчера его видел, как господина, живым и здоровым. Ну, насколько это возможно в его возрасте? Я ушел из лавки уже затемно, потому что работал с одним важным заказом. Господин Егор еще недоволен был, что вожусь так долго, и обещал всю душу из меня вытрясти, если не успею. Клиент очень ценный, а мы едва все сроки не прошляпили, потому что поставки из Латейна задержались, и мы чуть не опоздали с пошивом. Господин Дорн, партнер хозяина, только вчера принес готовое платье. Мне оставалось лишь пуговицы пришить и швы до конца обработать. Вот и я зашел с утра пораньше, чтобы все успеть. А когда открыл дверь, то увидел там его и прибежал ко мне», — заключил я, невежливо перебив парня. «Решил, что дом мастера смерти ближе, чем управление городского сыска. Вот и заявился, ни свет ни заря, крича во всю глотку, что у него хозяина убили». «Да, нам уже донесли», — кивнул Ларда. «У старушки в доме напротив бессонница, поэтому она часами сидит у окна и наблюдает за улицей. Она-то и приметила, что около свечи назад в лавку зашел молодой человек, в котором она опознала подмастерье своего соседа. Почти сразу он выскочил наружу, был при этом страшно взволнован, а потом убежал в неизвестном направлении. С учетом того, что с вечера вчерашнего дня она не видела больше никого, кто входил бы в дом, госпожа Либман, кстати, очень ответственная старушка, он до сих пор таращится на нас из окна, заподозрила неладное и отправила внука в управление городской стражи. Мальчишка, умудрившись где-то найти сонного кэбмана, рассказал все дежурному. Тот, в свою очередь, сообщил городскому сыску, поэтому мы тут и встретились. «Арт, что скажешь?» — покосившись на Робина, который уже начал отчетливо стучать зубами, спросил Годж. Я пожал плечами. «Силой я внутри не пользовался, но парень явно не наш убийца. Что же касается призрака, то я пока не понял, что он вообще такое. Робин, ты, кстати, уверен, что это именно твой хозяин?» «Конечно», — шмыгнул носом парнишка. «Сам помогал ему кафтан точать. Меня господин Дорн давно в обучение взял, а этот кафтан доверил самым первым. Я его с закрытыми глазами узнаю. Ты по фигуре. Это он, господин маг. Душой поклянусь, что он». Мы с Годшем и Лардо переглянулись. «Родерик, расспроси молодого человека насчет клиентов, особенно недовольных, а также заказов и всего остального», распорядился Годж, и молодой сыскарь проворно утащил свидетеля в сторону. «А теперь, Арт, скажи-ка, что тебе во всем этом не понравилось?» Я вздохнул и честно ответил. «Да почти все. Смотри сам. Купца опознали, и он, могу тебя заверить, действительно мертв. Но убили его не в лавке. Запаха смерти там нет. Так что люди Лардо ищут тело в доме совершенно напрасно. Где оно, я вам не скажу. Но смущает сам факт того, что призрак вернулся не на место преступления, а в родной дом. Что-то его тут держит. И это явно не желание отомстить или восстановить справедливость. Теперь другое. У призрака нет головы. И это вообще не лезет ни в какие рамки. Потому что поранить его ничем, кроме магии, нельзя. А ее следов в доме и вокруг не наблюдается. Третье. Мертвый господин Егор почему-то испытывает странные влечения ко всем, кто заходит в его дом. Сперва это был Робин, потом он тыкал пальцем в меня, затем в Лардо и, наконец, в одного из его людей. Системы нет. Личность, возраст и род занятий вошедшего абсолютно не важны. Вейс, не смотри на меня упырем. Я должен был убедиться. Кстати, имей в виду, до тех пор, пока привлекший внимание купца человек находится в доме, фантом привязан именно к нему. Но стоит только всем выйти, как предпочтения духа тут же меняются, и в следующий раз он укажет на любого, кто первым переступит порог. Зачем и почему, мне тоже непонятно. Но, думаю, вы и сами понимаете, что к убийству это не имеет непосредственного отношения. Хочешь сказать, если я сейчас туда войду, то тоже буду обвинен во всех грехах? Поинтересовался Годж. А ты проверь, с усмешкой предложил Лардо и гостеприимно распахнул перед ним дверь. Заодно и людей моих успокоишь. Заместитель начальника городского сыска, не переступая порог, окинул быстрым взглядом прилавок, висящего над ним призрака, палец которого был направлен в сторону ведущей на второй этаж лестницы, и задумчиво кивнул. «Арт, сколько понадобится времени, чтобы осмотреть дом с помощью магии?» Я удивился. «Мы разве не будем ждать Хога?» Годж с досадой поморщился. «Будем. Но в принципе...» «Понятия не имею. А пока я хотел бы прогуляться по округе». «Валяй!» — со вздохом согласился Годж. «Хог уже едет». «Да, таковы были правила. Поскольку моя сила стирает практически все магические следы, на месте преступления я работаю в последнюю очередь. Точнее, сразу после городского мага. Исключение составляет лишь осмотр тела, при условии, что рядом с ним я не контактирую с тьмой напрямую. Уже снимая перчатки, я спохватился и, обернувшись, спросил: «Эй, а Йен-то сегодня будет?» «Нет», — отмахнулся Нодли, привычным жестом пригладив свои роскошные усы. «Болеет он. Лихорадка свалила. Третий день из дома не выходит». Представив, как тяжело действительная натура Нориди переживает заключение в четырех стенах, я мысленно присвистнул. Однако от идеи навестить болящего сразу отказался. Йен лучше сдохнет, чем признается, что ему плохо. Скорее всего, узнав о деле, он из последних сил притащится в управление и будет тухнуть в своем кабинете, не желая даже на миг потерять контроль над ситуацией. Упрямец, совсем как Лен. Встряхнувшись, я торопливо стер из памяти непрошенный образ брата и, тронув перстень, хрипло позвал. «Жук, Грэм, на выход! Для вас есть работа!» В общей сложности на улице я проболтался около свечи и видел, как к дому убитого подъехал еще один экипаж, откуда выбрались наш второй сыскарь, мальчишка-писарь и два наемных работника. Вскоре после них прикатила двуколка Гордона Хога, которого, судя по заспанному виду, вытащили прямо из постели, да еще, похоже, не дали позавтракать. Его и Чета, временно объединившееся начальство, сразу же загнало в лавку убитого, а остальных отправили в помощь городской страже, допрашивать соседей. Поскольку время было раннее, то в некоторые дома приходилось стучаться по четверть свечи. В трех из них стражникам вообще никто не открыл, а из остальных друг за другом выходили сонные люди, на лицах которых при виде обилия сине-белых мундиров тут же появлялось одинаковое беспокойно-растерянное выражение. Как правило, это были обычные работяги, отцы семейств и изрядно недовольные вторжением одинокие мужчины, за которыми, если верить аурам, не числилось тяжких грехов. Или зябко кутающиеся в халаты женщины, которые, перехватив мой взгляд, поспешно осеняли себя охранным знаком и, уронив взгляд, шепотом предлагали гостям войти, чтобы не беседовать на сквозняке. Немногочисленные прохожие, заметив мою фигуру с выбившимися из-под шляпы белыми волосами, торопились свернуть на соседнюю улицу. Мрачная слава бежала впереди меня, избавляя от соглядатаев надежнее, чем униформа управления. Другие, обнаружив неестественное оживление на улице, напротив, задерживались, но быстро смекнув, что к чему, тоже ретировались. У некоторых, впрочем, любопытство все же пересиливало страх, поэтому, проходя мимо злополучного дома, они так и норовили заглянуть в окна или подсмотреть в дверную щелочку. А одному даже взбрело в голову подойти к дежурящему на крыльце дюжему молодцу и начать его о чем-то расспрашивать. Стражник сперва отмахнулся от зеваки, выразительно указав на экипаж управления, но потом, к моему удивлению, прислушался, остановил принявшегося активно жестикулировать мужчину и позвал Лардо. Тот тоже заинтересовался посетителем, принялся о чем-то долго и обстоятельно его расспрашивать, не обращая внимания на поднявшийся ветер. И в общей сложности проторчал на крыльце с полсвечи, отпустив явно разочарованного прохожего только тогда, когда из лавки вышел Хог и сообщил, что закончил. Ну, наконец-то! Я ускорил шаг, больше не желая мерзнуть на улице, но возникшая прямо у меня перед носом полупрозрачная дама в ярко-красном платье заставила повременить с возвращением. «Арт, мы осмотрели ближайшие дома», — не скрывая разочарования, сообщила леди Камия. «Комнаты, крыши, чердаки, подвалы. Но тела нигде нет. Жители обычные. На появление стражников и сыскарей никто из них не начал паниковать. Просто встревожились, но все было вполне естественно. Зато какой я тайник нашел на втором этаже одной старушки», мечтательно протянул возникший рядом с леди Грэм. «Там колечек, наверное, на обитательниц целого Дома Радости наберется». Примечание. Дом Радости — публичный дом. Конец примечания. «А цепочек и того больше. А сколько камешков! Бабка, кстати, о кладе не знает. Судя по слою пыли, в тайник уже пару веков не заглядывали. Так что имей в виду, Арт, если она помрет, ты сможешь со спокойной совестью обчистить дом и сказать, что нашел сокровище случайно. Если ты о госпоже Либман, то у нее есть внук», проследив за взглядом старика, устремленным на стоящий напротив лавки домишко, в полголоса сообщил я. «Ну и что? И внуки, бывает, умирают раньше времени». Я с сомнением покосился на внезапно озаботившегося моим благосостоянием призрака. Подметил в его глазах искорки нездорового интереса, но не стал ничего отвечать. Странный он какой-то сегодня. Ни слова возражения с самого утра, ни попытки саботировать расследование, ни гневных воплей. За 3 года, что я ношу перстень учителя, это первый случай, когда мне не хочется развеять гаденыша в прах. Где-то, наверное, кошка сдохла. Или я слишком напугал его в прошлый раз. В общем, мы зря потратили время. С сожалением вздохнула леди Камия, заставив меня отвлечься от раздумий. «Арт, ты уверен, что это не повторение истории со шкатулкой?» Я качнул головой. Жрец поклялся именем своего бога, что она больше нигде не всплывет. И я склонен ему верить. «Тогда мне больше нечего сообщить. Жук, ты что-нибудь нашел в доме покойного?» Вернувшийся позже всех мальчишка виновато на меня глянул и неожиданно замялся. «Я... извини, Арт, я не смог осмотреть его изнутри». Вот уж когда мои брови взлетели высоко вверх. «Как это?» «Прости». Пацан сжался, словно его собирались побить, и втянул голову в плечи. «Я понимаю, что это очень важно, и я пытался, честно. Несколько раз к нему подходил, но просто не смог туда войти. У меня не хватило духу. Я замер на середине шага. Леди Камия, которой я поручил просмотреть все дома по правую руку от лавки, изумленно округлила глаза. А подозрительно смирный старик, которому было велено проверить дома по левую руку, провернулся вокруг своей оси так, что седые лохмотья взметнулись выше головы и с неожиданной яростью уставился на расстроенного мальчишку. «Ты что сделал?» На месте старого хмыря вдруг образовалось небольшое торнадо и свирепым вихрем нависло над съежившимся пацаном. Никогда такого раньше не видел. Сегодня Грэм сумел меня удивить 2. Я даже не знал, что у него хватит сил на нечто подобное. Образованная им воронка в мгновение ока разрослась до 3 шагов в основании, а верхушка, размеры которой превышали основание вдвое, недвусмысленно склонилась над несчастным мальчишкой, словно гигантская пиявка, готовая вот-вот подцепить его острыми зубами. «Ослушался хозяина!» В раскручивающемся вихре и в самом деле сверкнули 2 раскосых желтых глаза, а голос стал шипящим, как у раздраженной змеи. «Да как ты посмел!» «А ну-ка, цыц!» — рыкнул я, ничего не понимая в происходящем. «Грэм, место!» «Камия, угомони его, пока не упокоил я!» «Жук, не бойся, никто тебя не тронет!» «И скажи мне нормально, почему ты не смог войти в дом?» Мальчишка, кинув панический взгляд на торнадо, действительно напоминавший внешне разъяренную змеюку, запинаясь, ответил: «Там слишком страшно». Грэм вздрогнул всем телом и внезапно исчез. «Что именно тебе показалось страшным?» — нахмурился я, заметив, как Ларда отпустил городского мага и требовательно махнул мне рукой. «Что ты почувствовал?» «Холод», — поежился жук. «И страх. Мне действительно стало страшно там. Так, будто внутри ждало что-то нехорошее. И вот тогда я всерьез обеспокоился. Духи и призраки не ощущают перепадов температур. У них нет обоняния, осязания или иных органов чувств, какими привыкли пользоваться люди. Они даже видят и слышат иначе, чем живые, и не испытывают страха, потому что ничто в нашем мире не способно им навредить. Ну, кроме меня, конечно. Но ведь что-то напугало мальчика». «Что еще можешь припомнить, жук?» Еще больше нахмурился я, напряженно оглядывая подозрительный дом. «Это проявляется не сразу», — тяжело вздохнул дух-служитель. «Но чем ближе подходишь, тем больше становится не по себе. Сперва будто легкий ветерок дует в лицо, словно говоря «остановись». Потом это уже не ветер, а густая патока, сквозь которую приходится продираться с трудом. А возле двери вообще сплошная стена и холод, как будто я снова оказался в переулке, где меня ждали те гады с ножами. Я почувствовал это тогда и сегодня ощутил снова. Разве такое возможно, Арт? Я сузил глаза. Любой может почувствовать приближение смерти. Правда, обычно это случается слишком поздно. Возвращайтесь, я проверю сам. «Не надо!» — вдруг загородил мне дорогу также внезапно вернувшийся Грэм. Уже в человеческом виде, в лохмотьях, но невероятно серьезный и настолько встревоженный, что я поневоле проникся. «Фол! Да что сегодня творится с моими призраками?» «Не ходи туда!» — настойчиво повторил старик, словно не заметив, как его соседи беззвучно исчезли, до последнего сохраняя на полупрозрачных лицах выражение искреннего изумления. «Я умею чувствовать лучше, чем они. Не ходи туда, Арт!» «Поясни», — потребовал я, натягивая перчатки на озябшие руки. «Дом опасен», — торопливо добавил Грэм, словно боясь, что я передумаю. «Я проверил дверь, окна и готов поклясться, что совсем недавно там было что-то, или кто-то, оставивший после себя тот след, который почувствовал жук. Ты его не ощущаешь. Прости, но ты еще не очень опытный маг. А я много лет помогал Этору и видел такое, за что меня следовало бы казнить во второй раз. Но я, как и жук, не смог туда войти. Арт, поверь, в этом доме побывала не только смерть. Это нечто совсем иное. Там пахнет тленом, Арт, и я готов поклясться, что это не принадлежит миру живых. Какая-то сущность, древняя, могущественная и невероятно опасная, недавно навещала дом. Я небрежно стряхнул нападавшие на плечи снежинки. «Что за сущность?» «Не знаю», — беспокойно дернулся призрак. «Мне заказан путь на ту сторону». «Да». По закону подлости, дух-служитель не может вернуться туда, откуда был призван, иначе развеется за несколько мгновений. «Но сейчас этой сущности нет», — уточнил я, поправляя шляпу. «Зато запах совсем свежий. А ты пока не готов к таким встречам». «Хорошо, я услышал. А теперь возвращайся», — повторил я, и Грэм медленно растаял в воздухе следом за остальными. «Твоя очередь, Рейш. Я закончил», — бросил, проходя мимо меня, Гордон Хок. Все еще недовольный, раздраженный и почему-то уставший так, будто только что самолично перекопал всю землю в огороде купца в поисках несуществующего клада. «Магии там нет. Но одну вещь могу сказать точно. Непосредственно перед смертью купец находился в доме. Остаточные следы его ауры сохранились достаточно хорошо, чтобы утверждать, что до полуночи он был жив. А потом...» — Хок скривился. «Потом не знаю. Однако наружу он не выходил, следов на улице нет. И если верить людям Ларту, то не только купец не покидал лавку после полуночи, но и внутрь никто, кроме явившегося под утро подмастерья, не заглядывал. Такие вот дела. Я проводил уходящего мага внимательным взглядом, а потом, подметив еще один выразительный жест Лардо, все-таки направился к дому, на ходу призывая силу, чтобы взглянуть на то, о чем говорили мои духи. Тьма откликнулась мгновенно, будто только и ждала, когда я позову. Мягко обняв меня за плечи, разлетелась черными волнами во все стороны. Обдала спину порывом холодного ветра, игриво взлохматила волосы на затылке, легла на мои глаза непроницаемым покрывалом ночи, а потом неожиданно расступилась, и мне вдруг стало ясно, что не только с домом и призраками в нем происходит что-то странное. Кажется, у меня тоже наметились проблемы, причем намного более серьезные, нежели говорил Грэм.